Глава вторая. Солнце над Питером уже садилось, окрашивая небо в цвет расплавленной меди. Был бы я поэтом, написал бы стихотворение посвящения этому моменту, а так просто скажу, как же, сука, красиво. Я ехал по набережной в своем Витязе 3000. Мысли были заняты предстоящей встречей с Альфредом, когда я зазвонил в мой мегафон. На экране было имя, от которого становилось тепло на душе. Ирина. Настроение мгновенно сменилось. Суровый бизнесмен внутри меня скрылся, уступив место обычному парню с его отношениями. «Привет, мой будущий академик», — сказал я, и голос сам по себе стал мягче. «Привет, Алёшка», — ответила Ирина, и в трубке послышался её смех, лёгкий, как морской бриз. «Ты там снова занят делами? Спрашиваешь, где можно найти лучшее место под будущий склад?» «Ага, вот сейчас с морскими чайками советуюсь», — парировал я. Мы всю дорогу болтали ни о чем, о погоде, о том, как Ирина засыпала над учебником по истории магических династий, о том, что мы с Артемием наконец-то нашли нужное помещение и закрыли еще одну важную цель. Простой, теплый, человеческий разговор. За последний месяц эти редкие звонки и еще более редкие встречи стали для меня чем-то вроде кислородной маски в мире, где я привык дышать дымом и пылью. Ирина один раз даже была у меня, познакомилась с Леной, и сестра, после первоначального шока, узнав, кто ее папочка, сказала: «Ну, хоть кто-то адекватный у тебя в жизни появился». А я пару раз пробивался сквозь все свои дела в свободные окна Ирины, чтобы заскочить в резиденцию. Мне всегда было уютно только в ее комнате с заваленной книгами и игрушками. «Скучаю», — сказал я, внезапно сам удивившись своей прямоте. Вообще, это не было похоже на меня из прошлой жизни. Я всегда был более рациональным и меньше значения уделял чувствам. Но тут все изменилось. Не знаю, нравилось мне это или наоборот. Скорее, первое. На том конце провода наступила короткая пауза. «Я тоже», — тихо ответила Ирина. «Хочется намного чаще видеться. Но я же, ты знаешь, экзамены и твои дела еще». «Знаю», — вздохнул я. «Но скоро мы все исправим, обещаю». На самом деле, с нашей бешеной загрузкой большего количества встреч и не вытянуть чисто физически. Но была и другая правда, более простая и анатомная. Я безумно хотел ее. И это был не только вопрос секса и страсти. Хотел просто быть рядом, чувствовать ее тепло, смотреть, как она щурится, читая мелкий шрифт. И я был почти уверен, что это взаимно. Но то я мчался на склад, то она корпела над учебниками. Судьба, словно злая сводница, все время откладывала подходящий момент на будущее. Этот момент стал для нас чем-то безумно ожидаемым. Когда все устаканится, начал я, глядя на багровеющий залив. «Сходим куда-нибудь», — закончила Ирина. «Без твоего вечно звонящего мегафона. Без дел и всего остального. Обещаешь?» «Клянусь своим правым мизинцем», — пошутил я. Мы попрощались, и я положил трубку. Чтобы это когда-нибудь наступило, нужно было сначала разобраться с висевшим над головой прямо сейчас. Я припарковался в порту. Здесь всегда пахло рыбой, смолой и соленостью воды. Спустился по скрипучим, покрытым водорослями ступеням к одному из дальних причалов и сразу увидел его. Альфред стоял у трапа своего судна, неказистого, но крепкого грузового корабля. Он был больше не про эстетику, а именно про функционал, в принципе, как и его владелец. Он стоял и курил трубку. Дымок вился вокруг бритой головы, словно мысль, которой он так сильно хотел со мной поделиться. Увидев меня, он ухмыльнулся, обнажив ряд желтых, недружелюбных зубов. Вроде бы столько денег, а к стоматологу так и не может сходить. Хотя в этом мире медицина развита ничуть не хуже, чем в моем предыдущем. «Ну, приветствую, Альфред!» — крикнул я, подходя ближе и протягивая руку. «Как добрался? Не сильно укачивало?» Он медленно, с такой легкой небрежностью, переложил трубку в другую руку и подал мне свою. Рукопожатие было вялым, влажным, как дохлая рыба. Мерзкое ощущение. «Привет, Алексей. Да ты за меня не переживай, я опытный плаватель. Море — моя стихия», — ответил он, и в его голосе звучала та же неприятная уверенность, что и раньше, но с какой-то новой, опасной ноткой. «Ну, хорошо, как скажешь». Я отпустил его руку, незаметно вытирая ладонь о бок своих джинсов. «Так о чем ты там хотел поговорить со мной? Интригуешь?» Альфред затянулся, выпустил клуб дыма мне почти в лицо, и я не отпрянул в сторону. Сразу стало понятно, что разговор будет не самый дружелюбный. «О, это очень интересный разговор, дружище. Полезный для тебя», — начал он, расхаживая короткими шажками. «Я вот тут что подумал. Гляжу я на тебя. Машину поменял, даже не на самую дешевую. А хотя ты все это сделал, когда еще Север имел большую часть доли в бизнесе. Дела, видать, хорошо идут, и денег приносят много. И кристаллы мои, ясное дело, не самую плохую прибыль приносят. А? Все верно я говорю?» Он остановился и уставился на меня, ожидая ответа. Я молчал, давая ему играть свою роль. «Ну так вот», — продолжил Альфред, самодовольно кивнув. «Я тут решил, что мне надоело быть просто поставщиком товара, мелкой сошкой в твоей растущей империи. Пора отношения выводить на новый уровень, Алексей. На уровень партнерства. Я и ты вместе». Слова повисли в холодном воздухе. Я чувствовал, как у меня внутри начинает закипать что-то тяжелое и горячее. «Интересно», — сказал я нейтрально. «И в чем будет заключаться это партнерство?» «Да в чем? Ты что, не понимаешь?» Альфред развел руками, как будто объяснял очевидное младенцу. «Я, как и раньше, привожу кристаллы, а ты все так же их продаешь. Только выручку теперь мы делим между собой всю 50/50. Честно, по-партнерски. Ну что, готов перенести наши деловые отношения в новую, более плодотворную плоскость?» Я засмеялся. Коротко, сухо, без тени какого-то веселья, с ноткой сарказма. «А мне это зачем, Альфред? Ты же не дурак, посчитай сам. При таком партнерстве моя доля резко уменьшится, а твоя вырастет в разы. Где моя выгода? Я что, благотворительностью занялся, по-твоему?» Задал я вопрос, на который не ждал ответа. Мне и так все было абсолютно понятно. Его улыбка стала шире, глаза сузились до маленьких щелочек. «Да самая простая выгода, Лешка. Ты будешь получать кристаллы, а иначе...» Он сделал драматическую паузу. «А иначе я просто перестану их поставлять, и все. Ты останешься с пустыми руками и нулевой прибылью. А с моей схемой ты хоть что-то дозаработаешь. Деньги неплохие в любом случае, и это лучше, чем ничего. Логично же, согласен. Логика крысы, почуявшей сыр. Логика падальщика, который решил, что может отнять добычу у более молодого хищника. Внутри меня что-то щелкнуло. Ни гнев, ни ярость. Нечто более древнее и примитивное. Инстинкт сохранения собственного достоинства, что ли? Альфред увидел перед собой не того, кто переиграл Севера, а выскочку-мальчишку. Именно поэтому и позволял себе такие высказывания. Я не сдержался. Не думал о последствиях, о дипломатии, о будущем. Рука сжалась в кулак сама по себе и рванулась вперед. Удар пришелся точно в челюсть, сочный, с хрустом. Альфред захрипел, отлетел назад и грузно шлепнулся на мокрые доски причала, схватившись за лицо. Из темноты трюма, из палубы его сраного корабля моментально высыпались четверо коренастых матросов с обветренными лицами и недобрыми взглядами. Они двинулись ко мне. Кто-то был вооружен ножами, у одного в руках был маленький топорик. Я не стал ждать. Резким движением расстегнул куртку и выхватил оттуда арбалет, тот самый, что принадлежал и раньше Северу. Взвод курка прозвучал громко и четко. Я направил оружие на ближайшего матроса, у которого в руках блеснул тяжелый гаечный ключ. «Стоять!» — прохрипел с земли Альфред, поднимаясь на локте. На его губе выступила кровь. Щека уже начинала распухать. Он плюнул красной слюной на доски. «Все! Стойте!» Матросы замерли, но их руки не опустились. Мы стояли так, замершие в немом противостоянии. Я с арбалетом, они с импровизированным оружием, Альфред между нами, медленно поднимаясь. «Вот так, Алексей», — сказал он, вытирая кровь рукавом. Его голос был хриплым, но в нем не было страха, была холодная, расчетливая злость. «Дерзко. Глупо, конечно, но дерзко. Этот удар, он будет стоить тебе очень дорого, парень. Теперь условия меняются». Он встал в полный рост, пошатываясь, и посмотрел на меня глазами, в которых плясали огоньки настоящей неприкрытой ненависти. 60-40. В мою пользу. И это последнее предложение. Ты либо принимаешь его, и мы обсуждаем с тобой мелкие детали, либо...» Он махнул рукой в сторону залива. «Либо ты больше никогда не увидишь ни одного моего кристалла. У тебя есть время до завтрашнего утра подумать. Я жду твоего звонка. А сейчас... я отправляюсь на корабль. Мне нужно... срочно выпить рома. Так сказать, продезинфицировать место удара». Он развернулся и, не оглядываясь, заковылял по трапу на борт своего судна. Матросы, не спуская с меня глаз, отступили за ним. Чёртовы морские крысы. Я стоял на опустевшем причале, сжимая арбалет до хруста в костяшках. Правую руку ломило, костяшки были содраны и горели огнем. В ушах стоял звон от адреналина. Надо было кончать их всех прямо сейчас, но это было бы слишком эмоциональное решение. «Альфред», — прошептал я в пустоту, — «я же сожгу тебя вместе с твоей посудиной. Ты это понимаешь?» Но ответом был лишь нарастающий гул дизеля его лодки. «Да все он понимает. И, конечно же, понимает, что я слишком зависим от его кристаллов, и другого выхода на них у меня нет. Альфред был тот еще хитрец. Он всегда знал свои сильные стороны и умел на них играть. Чертов пес! Решил, что сможет нагнуть меня. Да я самого Севера, живую легенду психопата и монстра, выкинул из игры. А тут какой-то лох, пройдоха с не самыми сильными навыками продавца, пытается мне свой характер показать. Зря. Ох, как же зря Альфред решил сыграть со мной в эти игрушки. Теперь он потеряет все, что у него есть. Это только вопрос времени. Ярость медленно уступала место ледяной расчетливости. Угрозы не работают, переговоры невозможны. А значит, нужен другой подход. Нужно не бороться с посредником. Нужно его вычеркнуть из уравнения. Найти прямой источник. Я сел в машину, завел двигатель, но не тронулся с места. Достал телефон. Первый звонок Артемию. «Алло?» — ответил он через пару гудков. Голос был уставшим, но довольным собой. «Артемий, ну что, подписали договор с Владленом?» Начал я разговор с важного общего дела. «Да, Лёха, все сделал. Можем заезжать хоть сегодня. Вот только с экзамена вышел сам. Сижу, жду результатов, пью кофе в академическом буфете. Тут довольно пафосно и тоскливо. Ты там как? Как прошла встреча с Альфредом?» Артемий как бы предугадывал, что я сейчас собирался рассказать. «Ну, как тебе сказать, Артемий?» Начал я, и в моем тоне зазвучала та самая нотка, которая заставила его на другом конце провода насторожиться. «Слушай, тут такая тема, короче. Этот мудак Альфред решил нас на деньги кинуть. Хочет долю от продаж напрямую получать. Не поставщиком быть, а партнером. 60% оставлять себе, остальное нам. Вот такая вот встреча у нас произошла». «Что?» Я в ахере. В голосе Артемия исчезла вся усталость. «Он что, с ума сошел? Ты что ему сказал?» Я ему врезал по морде со всей силы. Что, кстати, только ухудшило ситуацию. Изначально было 50 на 50. Теперь он хочет 60. Корона на голове появилась. «Надо от него избавляться, друг мой», — ответил я. Наступила пауза. Я слышал, как Артемий медленно выдыхает. «Лёха, ты что, решил его убить?» Настолько серьезно подошел к решению вопроса. Спросил он тихо, без осуждения, но с тяжелой серьезностью. «Да не так же, дружище». Я ткнул пальцем в воздух, будто он мог меня видеть. «Убить — это грязно, криминально и недальновидно. Хочу вывести его из бизнеса. Аккуратно. А для этого нам нужно выйти на человека, который поставляет ему кристаллы. К черту всех посредников, будем работать напрямую. Мы же с тобой не такие криминальные авторитеты, как Север. У нас другой подход. Более тонкий и хитрый. Но если потребуется, мы будем готовы и свою силу ему показать». «Прямо как с Севером», — констатировал Артемий, и в его голосе прозвучало понимание. Но тут он все-таки немного ошибался. «Ну, тут, наверное, немного другое. С Севером я готов был и физически расправиться, только не собственными руками, а более хитро. Короче, вот мой план, брат. Я иду обратно к нему и говорю, что мы согласны. Мол, да, Альфред, ты прав, давай сотрудничать. А когда он, успокоенный, отправится в свой следующий рейс за товаром, мы снарядим корабль и поплывем за ним. Тихо, незаметно. А там, на месте, уже сами выходим на производителя, предлагаем чуть более высокую цену, налаживаем контакт, и все. Минус один жадный посредник. Как тебе идея? Все четко?» Я ждал, что сейчас Артемий скажет, что план идеальный. На том конце снова наступило молчание, затяжное. Потом раздался вздох. «Вроде неплохо звучит, Алексей», — сказал Артемий медленно. «Но есть одно но». «Какое еще но?» — нетерпеливо спросил я. «Да такое, Лёшка». Его голос стал практичным, деловым. «Как ты себе представляешь слежку за кораблем в открытом море? Это же не по городу на машине ехать. Его судно не самое быстрое, но если мы выйдем на чем-то сопоставимом, нас заметят за милю. А если на чем-то быстрее и меньше, нас или тоже заметят, или мы потеряем их в тумане или ночью. Вариант тихо плыть сзади в море не работает. Это не шпионский фильм. Реальность более суровая». Я замер. Черт! Он был прав. Была ясная идея, я упустил чисто техническую, приземленную, но критически важную деталь. Я бил кулаком по закрытой двери. Блин, об этом я не подумал. Так что, совсем без вариантов? Как думаешь? Спросил я у Артемия. На этот раз пауза была короче. И когда Артемий заговорил снова, в его голосе звучала та самая, знакомая по нашей первой встрече, аристократическая тонкость, за которой скрывалась стальная уверенность. «Слушай, да, есть один вариант. Нестандартный, но подходящий». Артемий все ходил вокруг да около. «Говори уже, не тяни резину». Я всегда был не самый терпеливый. «У моего отца есть кое-что. Не просто яхта. Небольшая подводная лодка. Старая, еще с прошлого десятилетия, но модернизированная, на ходу. Туристическая вроде бы, на 6 персон. Мы можем загрузиться туда. Я, ты, Сашка, проверенный капитан из наших старых служащих и... ну, еще 2 надежных человека. На ней мы сможем идти за Альфредом под водой, незаметно, и добраться до нужного места. А там уже действовать по ситуации, по факту. Это идеально дополнит твою идею, Алексей». Я выдохнул. «Подводная лодка. Конечно. У отца Артемия из богатого древнего купеческого рода, естественно, оказалась частная подводная лодка. Почему я даже не удивился?» «Артемий», — сказал я, и в моем голосе впервые за этот вечер прозвучало что-то вроде облегчения. «Как же я рад, что у меня есть такой партнер, как ты. Ладно, готовь лодку. Я думаю, с нами стоит взять 2 ребят из охраны. Кувалду и кого-нибудь из его ребят. На месте мало ли конфликт вооруженный случится. С тебя, короче, лодкой капитан, а я договорюсь со всеми остальными. Завтра утром Альфред уплывет, как я понял, но я еще уточню этот вопрос. Нам надо быть готовыми тоже». «Понял», — коротко ответил Артемий. «Встречаемся завтра в 7 утра на семейном причале тогда. Я пришлю координаты. Мы с тобой летали в самолетах, ездили в поездах, по воде. Осталось реально только под водой поплавать. Интересное приключение». Мы положили трубки. План, который минуту назад казался утопичным, обрел свою собственную перспективу. Я вышел из машины и отправился обратно в форт. Подойдя к кораблю, я сказал одному из матросов, который еще час назад готов был меня убить, чтобы тот позвал своего босса. Он не заставил себя долго ждать. Появился и Альфред с холодным компрессом, прижатым к раздувшейся щеке. «Ого», — сказал он, не опуская компресс. «Как быстро ты вернулся, Алексей. Что, решил снова показать свои навыки бокса? Или подарить мне еще 10%? Что надо-то?» «Нет, Альфред. Я остановился в паре метров от трапа, сложив руки на груди. Ты прав. Извини за несдержанность. Нам лучше быть партнерами, чем врагами. 60-40 принимаю. Будем и дальше работать вместе с тобой». Его глаза расширились от удивления, но почти сразу в них вспыхнуло торжество. Он победил. Молодой волк сдался старому хитрому шакалу. Именно так это выглядело в его глазах на тот момент. «А ты когда собираешься выезжать?» — спросил я как можно более деловито. «Да завтра утром с рассветом. Хочу поскорее новую партию доставить своему партнеру». Он смачно выделил последнее слово. «Ну, тогда мы с тобой договорились. Завтра утром твой выход, а через 2 дней — наша первая совместная продажа и первый раздел прибыли. 60-40, как договорились». «Ну вот, парень!» Альфред снял компресс и неуверенно, но широко улыбнулся. «Я знал, что ты умный малый. Не горячий, а рассудительный. Знаешь что? В качестве подарка за твою рассудительность будем работать 55-45. Договорились?» Он протянул руку для нового рукопожатия. На этот раз, наверное, более твердого. Я не взял ее. Вместо этого я шагнул вперед, похлопал его по здоровому плечу, обнял в дружеском тоне, но почувствовал, как он слегка от этого напрягся. «Договорились, партнер», — сказал я ему прямо в ухо, тихо, но так, чтобы слышали его матросы. «Завтра в путь. Удачи». Я развернулся и пошел прочь, оставляя его стоять на палубе с глуповатой улыбкой победителя и компрессом в руке. Вернувшись в салон, я сделал еще 3 звонка. Первый снова Артемию. Мы уточнили детали. Встреча завтра в 7 на его закрытом причале подтверждается. Лодка будет готова. Второй Сашке. «Саш, привет. Ты как там? Все хорошо у тебя? Работенка есть, интересная и денежная. В целом, все как всегда». «Лёх, я уже скучаю по активной жизни», — послышался в трубке его невозмутимый бас. «Куда полетим?» «В этот раз без полетов, братишка. Плывем на подводной лодке следить за одним кораблем. Хотим найти, откуда у них товар. Ты в деле?» — спросил я Сашку, хотя уже заранее знал ответ. На том конце раздался довольный смех, и он сказал: «Подлодка? Ну ты даешь, я в деле. Где и когда?» Я передал ему координаты и время. Сашка так до конца и не осознавал, что завтра ему предстоит отправиться на другой конец света на подводной лодке. Впрочем, как и я. Третий звонок Михаилу по прозвищу Кувалда. «Миха, привет, это Алексей. Есть срочная работа, выездная. На день, может, на 2. Опасность возможна. Плачу двойной оклад за выезд. Берешь одного своего самого надежного и трезвого бойца. Завтра в 7 утра вот по этому адресу, который я тебе прислал. Вопросы есть?» «Вопросов нет, босс», — ответил он без тени сомнения. «Будем, Алексей. Кого брать, я знаю». Все было готово. Оставалось только дождаться утра и реализовать наш гениальный план. Я посмотрел на свою распухшую костяшку, сжал кулак, чувствуя тупую боль. Альфред заплатит за свою наглость, только этот ублюдок потеряет не пару десятков процентов. Он потеряет все, что получал от меня за кристаллы. Тот самый момент, когда подходит пословица про синицу в руке и журавля в небе. Утро покажет, кто в этой игре настоящий хищник, а кто просто наглый шакал, какого-то хера, возомнивший себя львом.